Матерь Агни-йоги. Настраивать сознание можно на волне преданности, мужества, любви, устремления или любого другого качества. Настраивание бывает сознательным и бессознательным, волевым и безвольным, под контролем своим или под силой сторонних воздействий. При общении настроенность сознания на должной волне необходима. Эта настроенность дает созвучие. Без него нет контакта. Настроенность можно доводить до высшей степени напряжения, которое не должно быть насильственным или вымученным. Тональность излучений поднимается естественно и свободно в огнях устремленного сердца. Только прежние накопления могут дать желаемый эффект, то есть надо принести что-то, прежде чем добиться того, чтобы созвучие состоялось. Прилагающий усилия восхищает его.